Среда, 20 апреля 1977 года, 14:45. Ленинград, Красноармейская улица. Девочки, газеты и марганцовку принесли? Белые передники снимаем, оставляем в классе. Портфели тоже здесь пусть лежат. Отлично. Наша классная Зинаида Эриковна переоделась в синий рабочий халат и оживленно засучила рукава. Сегодня на Ленинском коммунистическом субботнике нашему классу доверили окна в столовой. Девочки моют, мальчики меняют воду. Делать всего ничего, по окну на пару. И она хитровато улыбнулась, блеснув золоченой коронкой. Все свою пару знают. Ну, тогда пошли. По дороге я первым делом оттер лейта от Томы, и он скользнул куда-то в бок, в сторону Яси, унося в выразительных еврейских глазах грусть осенних дней и слезы матерей. Ну, даже в мыслях извиняться не буду. Алягер, ком алягер. Девчонок загнали на высокие, по грудь подоконники, и веселье началось. Парни обрадованно суетятся вдоль стен с алюминиевыми кастрюльками, за водой и обратно, по дороге с интересом поглядывая на открывающиеся при взгляде снизу дали. Пунцовеющие комсомолки разрываются между необходимостью мыть стекла и одновременно яростными взглядами контролировать стратегически важные участки пола за спиной. Правда, не все. Кузя величественно игнорирует снующих понизу лилипутов. Молодец. Не жадные. Я посмотрел на прикусивший уголок губы Тому и негромко сказал. «Слезай, я помою. У тебя голова от высоты закружилась». Секунд пять она непонимающе смотрела на меня, потом, наградив благодарным взглядом, кивнула и радостно соскочила на стол, а с него, опёршись на мою руку, на пол. Под удивленными взглядами и перешептываниями класса я залез на ее место. Хм, делов-то. Окно одно помыть. Ха! Зачарованно понаблюдал, как несколько крупинок марганцовки, оставляя в воде густо окрашенные хвосты, опускаются, покачиваясь на дно кастрюли. Взболтал ветошью порозовевшую воду и решительно прошелся по внешней стороне окна. Прополоскал тряпку и еще раз. Правду в комок и тщательно, до скрипа, протираю стекло. Немного мешают частички отваливающейся с рамы старой покраски, но, боже, все бы мои проблемы были такой сложности. Знать бы, как они будут снимать закладку. Пустят кого-нибудь из сидящих под корягой, какого-нибудь малозаметного работника архива. Да нет, маловероятно, что сразу задействуют разведчика-агентуриста глубокого прикрытия. Пойдет кто-то засвеченный. Значит, нужна такая слепая зона, в которую оперативник, не вызвав при этом подозрений, может зайти секунд на 10. Этого должно хватить для извлечения из тайника алюминиевого контейнера из-под диафильмов. Кажется, я такое место знаю. «Чтоб на Леньку поменять!» — доносится от соседнего оконного проема. С неодобрением смотрю на паштета, который распушает хвост перед дыркой. Из-за угла выворачивает Эриковна, и кружок слушателей распадается. Тома возвращается ко мне. Лейт бредет к Ясе. Ловлю Пашкин взгляд и молча стучу себя пальцем по лбу. Он в ответ беззаботно улыбится. Ну, и кто из нас дурак? То ли я за давностью лет переоцениваю опасность, то ли он по молодости недооценивает. «Воду менять?» — звонко несется снизу. Смотрю на Тому, и на лице против воли расцветает глупая улыбка. Вот у нас и совместная хозяйственная деятельность завелась.